Пятое. Орво медленно набил крохотную чашечку трубки табаком и, сделав глубокую затяжку, передал хозяину Яранги Ильмочу. Ильмоч взял трубку и бережно воткнул мундштук в узкую щель между редкими зубами, не раскрывая рот широко, боясь упустить хоть одну частичку драгоценного табачного дыма. Армоль следил за действиями стариков, но не решился попросить себе хоть бы одну затяжку. 3 дня будете карабкаться вверх до перевала, почти не разжимая губ, говорил Ильмоч. 3 дня и 3 ночи на студеном ветру, без укрытий, без дров, без глубокого снега. Корму взять много не сможете. Придется поголодать и вам, и собакам. Слизывая с мундштука табачный сок, Ильмоч наконец передал трубку Армолю. Парень судорожно вцепился в трубку и сделал полагающуюся ему глубокую затяжку. Когда очередь дошла до Токо, Ильмоч уже обычным голосом продолжал. «Белого надо отвезти в Анадырь. Тут уже ничего не поделаешь. Вернуться капитана разгневаешь, а умрет, так кто знает, что вам за него будет. И то сказать, в тяжелую работу запряглись». Орво покосился на спящего Джона и признался со вздохом. «Пожадничал я. Да ведь 3 ружья и за 5 лет не заработаешь. На китовый ус спросу мало, платят плохо. Белым опять подавай писа. А ты ведь знаешь, что на нашем берегу лучше всего бить писа в море, когда он ходит вслед за белым медведем и подбирает объедки. На льду капканы не поставишь, унесет. Ружье — это очень хорошо». Согласился Ильмоч и с вожделением поглядел на потухшую трубку Орво. Перехватив его взгляд, Орво потянулся за кисетом. Токо поглядел на спящего Джона. Закрытыми глазами белый человек не производил отчуждающего впечатления. Просто спящий человек с очень светлыми волосами и плотно сжатыми веками, за которыми дрожит зрачок, видящий неведомый сон. «Дадим вам корму», — сказал Ильмоч, внимательно наблюдая за тем, как Орво уминает табак в чашечке трубки. «Осенью в первую пургу у нас много оленей пало. Мяса хватит. Если будет хорошая дорога, так, глядишь, и перевал легко одолеете». А оттуда уже все вниз да вниз, в долины. Там уже кочуют кереки и кривоногие каарамкыт. Примечание. Каарамкыт — эвены-оленеводы. «Те, что на оленях верхом ездят?» — спросил Армоль. «Они самые», — кивнул Ильмоч. «Нищий народ». Вот только жрать гораздо. Ехать через их стойбище — одна мука, — продолжал Ильмоч. Корма не допросишься, яранги у них холодные. В пологе на некоторое время воцарилось молчание. Окрепший к ночи ветер захлопал шкурами яранги. «С гор идет», — проронил Ильмоч. «К утру заметет». Все затаили дыхание и прислушивались к шуму ветра. Пламя в жирнике угасало. Женщины, закончив хлопоты по дому, укладывались спать, снимая с себя все и забираясь под одеяло из оленьих шкур. Ильмоч пососал пустую трубку и передал ее Орво. «Спать будем». Среди ночи Джон проснулся от смутного беспокойства –